Глава 19. Пол Дрейк расположился в кресле перед столом Мейсона. «Пол, мне нужен человек, готовый пойти на риск. У меня и сколько угодно, что от него потребуется. Я хочу, чтобы он встретился с Тельмой Бентон и посмотрел ее дневник. Потом он должен вырвать лист, датированный 18 октября, и принести его мне». «А что там написано?» «Я не знаю. Она поднимет шум». «Естественно. Чем это грозит моему человеку?» «Его припугнут, но, скорее всего, этим все и закончится». «Не сможет ли миссис Бентон подать на него в суд, если этот листок попадет в газеты?» «Он останется у меня. Я хочу, чтобы миссис Бентон знала об этом». «Послушай», — заметил Дрейк, — «это, конечно, не мое дело и не мне учить тебя, в чем заключаются обязанности адвоката, но ты ходишь по лезвию ножа». «Они не смогут укусить меня», — возразил Мейсон. «Я не выхожу за рамки, предусмотренные законом. Ты посмотри, что в наши дни печатают в газетах, и им все сходит с рук». «Но ты не газета». «Мне это известно», — пробурчал Мейсон. «Я адвокат и представляю клиента, имеющего право на беспристрастный и справедливый суд. И этот самый беспристрастный суд обязательно должен сопровождаться театральными эффектами». «Да, если это необходимо для представления доказательств». «Всех доказательств или лишь тех, что говорят в пользу твоего клиента?» «Ну», — ухмыльнулся Мейсон. «Я не собираюсь потеть за окружного прокурора». Пол Дрейк почесал подбородок. «Ты будешь представлять нас, если возникнут осложнения?» «Конечно. Неужели ты думаешь, что я брошу вас в беде?» «Хорошо». Дрейк встал. «Надо отметить, сегодня ты посадил драму в лужу. Все газеты утверждают в один голос, что водителю такси теперь никто не поверит». «И слава богу», — улыбнулся Мейсон. «Однако мы-то с тобой знаем, что Бесси Форбс приезжала на Милпас-драйв в том такси и заходила в дом. Пока обвинение не представило доказательств, мы можем лишь догадываться о том, что произошло на самом деле. А где Драм возьмет доказательства, если его главному свидетелю никто не верит?» «Это его забота», — отрезал Мейсон. «Ладно, пожалуй, я пойду», — вздохнул Дрейк. «Тебе нужно что-нибудь еще?» «Нет, на сегодня достаточно». «Мне кажется, не только на сегодня». И детектив вышел из кабинета.